Глава 15. Магдалена. Небольшой отряд выехал из ворот Алькасар-Хиниль. Только те, кто хорошо их знал в лицо, могли узнать в этих людях диких воинов Мансура Бензегриса. Мрачные всадники в черных одеждах с закрытыми лицами превратились в регулярную войсковую охрану калифа, и черные саламы уступили место белым бурнусам. Сам Мансур оставил свою одежду с золотой вышивкой и свой сказочный рубин у Амины и надел мундир простого офицера. Готье и Жос присоединились к солдатам, нахлобучив на глаза шлемы с тюрбанами, и вместе с ними окружили тесным кольцом большие носилки с плотно закрытыми шелковыми занавесками, которые образовали центр всего шествия. В носилках находился Арно, все так же в бессознательном состоянии. За ним внимательно следили Абу-Аль-Хейр, Катрин и Мари. Обе женщины были одеты как служанки из хорошего дома. Мари, вооружившись опахалом, махала им около раненого. Катрин держала за руку Арно. Эта рука, покрытая бинтами, горела от жара, и Катрин, полная тревоги, не отводила глаз от лица с закрытыми глазами, поминутно приоткрывая его. Абу-Аль-Хейр приказал одеть Арно в пышные женские наряды, что было довольно трудно сделать, учитывая размер рыцаря. Укутанный в широкие покрывала из синего легкого атласа, в золотую полоску, в сборчатых шароварах и вышитых туфлях без задников, рыцарь походил на благородную даму, пожилую и больную. Их забавное переодевание развеселило Катрин. Оно внесло нотку веселья, которая превратила их бегство во что-то вроде театрального представления или любовного приключения с похищением. А главное, они покидали этот город, да не один, а под надежной охраной. Поэтому уже спокойным голосом Катрин спросила у Мансура, садясь на матрасы в носилках: «Что же мы скажем, если встретим людей калифа? Что сопровождаем старую принцессу Зейнаб, бабушку эмира Абдаллаха, который правит в Альмерии. Зейнаб должна вернуться в свой дворец после визита к нашей султанше, с которой она с давних пор в дружбе. И нам поверят? Кто же осмелится сказать что-нибудь против?» — прервал их Абу-Аль-Хейр. «Принц Абдаллах, двоюрный брат калифа, такой ранимый человек, что сам наш хозяин бывает очень осторожен в отношениях с ним. Альмерия — это один из наших крупнейших портов. Что касается меня, так совершенно естественно, что я сопровождаю эту благородную даму», — заключил он, устраиваясь на подушках в носилках. Вся группа ехала в темноте и без шума, раздавалось только приглушенное цоканье копыт лошадей. А совсем близко, в городе, царило оживление. Все огни были зажжены, широкие горшки с огнем горели на крепостных стенах Гренады, а город светился в ночной темноте, словно огромная колония светлячков. И Катрин любовалась этим видом, приподнимая занавески. Она испытывала пьянящее чувство победы. Город был восхитителен, но крики, плач, которые слышались из-за высоких стен, говорили о том, что там происходит побоище. Голос Мансура долетел до молодой женщины. Он проворчал: «Калиф неистовствует. Поедем быстрее. Если меня узнают, нам придется сразиться, а нас только 20 человек». «Вы забываете нас», — сухо прервал его Готье, который скакал совсем рядом с носилками, так близко, что Катрин могла до него дотронуться. «Мой товарищ Жос умеет сражаться, а что до меня, то уж с десяток я точно уложу». Мрачные глаза Мансура измерили Готье, и Катрин почувствовала тень улыбки, судя по тембру голоса Мансура, когда тот спокойно ответил: «Тогда скажем нас 31, и да сохранит нас Аллах». Он поскакал в голову маленькой процессии, которая вскоре углубилась в темную сельскую местность. Огни Гренады мало-помалу отступили. Плохо различимая дорога, незаметная для тех, кто ее не знал, повернула, и город исчез за могучим скалистым возвышением. «Дорога будет тяжелой», — проговорила Жос с другой стороны носилок. «Нам нужно будет пройти высокие горы, но с другой стороны там легче защищаться». Резкое приказание раздалось в темноте, и отряд остановился. Катрин открыла занавеску, посмотрев боязливым взглядом на Арно. Но, к счастью, Арно спал, все такой же бесчувственный. Скалистое место кончилось, и опять стала видна Гренада, дворец Амины, где горели лампы на зубцах белых стен. До Катрин долетел полный беспокойства голос Мансура. «Ну вот, вовремя уехала. Смотрите». Отряд всадников в белых плащах с факелами, которые сеяли по ветру искры, быстрым галопом проехал Римский мост и в облаке пыли остановился перед воротами Алькасар-Хениля. Во главе отряда зеленое знамя калифа развивалось в руке офицера-знаменосца. Весь отряд устремился в открывшиеся тяжелые ворота. Катрин вздрогнула. На самом деле они уехали вовремя. Задержись они, и все началось у них бы снова. Кошмар, страх и, в конце концов, смерть. Опять голос Мансура сказал: «Мы слишком далеко, чтобы они нас увидели. Благословен Аллах, ибо нас было бы по одному на пятерых». Катрин высунула голову из-за занавески и поискала высокую фигуру начальника. «А Амина?» — спросила она. «Ей ничего не грозит?» «Чего же ей бояться? У нее ничего не найдут. Одежда моих людей уже зарыта в саду, а среди ее слуг и женщин нет ни одного существа, которое не согласилось бы скорее отрезать себе язык, чем ее выдать. И даже если Мухаммед подозревает ее в помощи мне, он никак не вообразит, что она могла помочь и вам. Народ ее обожает. Я думаю, что он и теперь ее любит. Между тем, заключил он с внезапным взрывом ярости, в один прекрасный день ему придется отдать ее мне. Я ведь вернусь. Я вернусь и буду сильнее, чем когда-либо. В тот день я его убью. Аллах сделает так, что мое возвращение будет его последним днем». Ничего больше не произнося, мятежный принц хлестнул свою лошадь и бросился на приступ первого ступа Сьерры. Вся группа молча поскакала вслед, но гораздо более спокойным ходом. Катрин опустила занавеску. Внутри носилок темень была полной, а жара такой тяжелой, что Абу Аль-Хейр откинул занавески с одной стороны. «Нам не грозит, что нас здесь узнают, так будем же дышать», — прошептал он. В носилках стало светлее, и Катрин увидела, как блеснули его зубы, поняла, что Абу улыбался, и тоже улыбнулась. Ее рука с тревогой попробовала лоб Арно. На нем проступило немного пота, а дыхание стало ровным. Он хорошо спал. Тогда Катрин свернулась калачиком в ногах своего супруга и закрыла глаза, и, чувствуя, как счастье и покой овладевают ее сердцем, крепко заснула. Нападение произошло через два дня в горах на заходе солнца. Беглецы поднялись из глубокой долины Хениля и продолжали путь по склону ущелья, на дне которого кипел поток. Они шли по горному карнизу, поднимавшемуся к хребту. Жара в значительной мере спала, и тропинка, казалось, шла через арену с почти вертикальными стенками, над которой возвышались три огромные снежные вершины. Мансур указал на самую высокую. Эту вершину называют Муласеном, потому что там находится могила калифа Мулаи Хасена. Там живут только орлы, грифы и люди Фараджа Одноглазого, знаменитого бандита. «Мы-то слишком сильны, чтобы бояться бандита», — заметил Готье с презрением. «Еще неизвестно. Когда Фараджу нужно золото, ему случается пойти на службу к калифу, и когда у него появляется подкрепление из пограничных солдат, он становится опасным». Последние косые лучи солнца хорошо освещали белые бурнусы и позолоченные шлемы фальшивых стражников калифа, которые на черных скалах и камнях выделялись очень рельефно. И вдруг свирепые вопли раздались так пронзительно, что даже лошади взвелись на дыбы. Одна из них сбросила своего всадника. Тот с предсмертным криком полетел на дно ущелья. Из-за каждого камня высунулся человек, и вся гора, казалось, пришла в движение, обрушилась на маленькую группу путников. Это были плохо одетые, оборванные горцы, но их мавританские сабли сияли так же ярко, как их острые зубы. Маленький человечек, худой и уродливый, на грязном тюрбане которого торчал пук орлиных перьев, а глаз закрывала грязная повязка, вел их в атаку, издавая ужасающие пронзительные крики. «Фарадж, Одноглазый!» — взревел Мансур. «Соберитесь вокруг носилок!» Вот уже кривые турецкие сабли заблестели в руках воинов. Готье подъехал к начальнику, чтобы сражаться рядом с ним, и крикнул Жосу: «Защищай носилки!» Но занавески носилок взлетели самым неожиданным образом. Оттуда возник Арно, оттолкнув Катрин, которая стремилась уцепиться за него, умоляя его не двигаться. «Оружие!» — закричал он. «Лошадь!» «Нет!» — взвыла Катрин. «Ты не можешь еще сражаться, ты слишком слаб. Кто это сказал? Думаешь, я так и буду смотреть, как эти подлецы будут их потрошить и не приму участия в бое? Сиди в носилках и не двигайся!» — сурово приказал он. «А ты, друг Абу, сторожи ее и не дай ей наделать глупостей». С яростным нетерпением он срывал с себя покрывало, которыми был укрыт, коротенькую кофточку, такую смешную на его широких плечах. «Лошадь! Оружие!» — повторял он. «Вот оружие!» — спокойно произнес Жос, протягивая ему свою собственную кривую саблю. «Вы лучше меня владеете этим резаком, и лошадь берите мою. А ты? Я возьму ту лошадь, всадник которой упал, не беспокойтесь». «Арно!» — вскричала Катрин в отчаянии. «Я тебя умоляю!» Но он ее не слушал. Он уже прыгнул в седло и, сжимая бока животному голыми пятками, присоединился к Мансуру и Готье, которые уже ввязались в яростное сражение, и у каждого из них оказалось по 10 противников. Его появление имело действие разорвавшейся бомбы. Этот громадный парень в женских шароварах, закрученный в синий муслин, мчался на них, издавая ужасные вопли. Он поверг врага в смятение, которым воспользовался, смеясь во всю глотку, Мансур. Что до Катрин, вся эта картина некоторое время вызывала в ней страх, но и она не смогла сдержаться и рассмеялась откровенно и весело. Арно в своих шароварах и юбке был неподражаем. Вскоре, правда, она упала на подушке, бросив на Абу тоскливый взгляд. «Он же сумасшедший!» — вздохнула она. «Как он может выдержать бой, когда всего 2 дня тому назад...» «Все же эти 2 дня он ел, пил, он отдохнул», — произнес врач, спокойно перебирая пальцами четки из полированного янтаря. «Твой муж обладает необыкновенной мощью. Ты же не думаешь серьезно, что он спокойно слушал бы звон сабель? Для него свирепые звуки войны — как самая сладостная музыка лютни и арфы. Но руки... Ты же видела, раны закрываются. И он прекрасно знает, что если раны опять откроются, я еще раз остановлю кровь». И с ободряющей улыбкой Абу Аль-Хейр принялся тихим голосом призывать Аллаха и Магомета, его пророка, помочь благополучному исходу боя. Забыв свой недавний приступ веселья, Катрин с ужасом слушала эту молитву. Враги копошились, словно в муравейнике, окружая Мансура и его всадников лесом сабель. Но люди пустыни и великих атласских гор умели сражаться, по крайней мере, так же хорошо, как бандиты Сьерры. Люди Мансура образовали мощную защиту вокруг носилок. Катрин оказалась в центре сражения. Немного поодаль Мансур, Арно и Готье мужественно сражались. Люди падали под их ударами, как мухи. Катрин услышала, как в схватке засмеялся Арно. Он попал в свою стихию, опять занимался любимым делом. «Никогда», — подумала Катрин с обидой, — «он так не бывает счастлив, как в бою. Даже в моих объятиях он не знает такого полного счастья». Пронзительный голос долетел до нее. «Ты от меня не уйдешь, Мансур бен Зигрис. Когда я узнал о твоем бегстве, я понял, что ты попытаешься уйти в Альмерию именно по этой трудной дороге, и ты попался прямо ко мне в ловушку». Это был Фарадж, и он издевался над врагом. Маленький человечек тоже был суровым воином, и дуэль его с Мансуром была свирепой. «В твою ловушку?» — презрительно бросил принц. «Ты слишком зазнался. Я знал, что ты здесь обосновался, и не побоялся тебя. Но ты выбрал неверную дорогу, если надеешься на золото или драгоценности. У нас с собой только оружие». «Ты забываешь о своей голове. Калиф мне за нее заплатит в 10 раз больше, и я, наконец, вернусь в Гренаду победителем. Когда твоя собственная голова украсит крепостную стену, тогда да, ты долго будешь любоваться Гренадой». Остальное содержание перепалки потерялось в звоне оружия. Катрин прижалась к Мари, и обе женщины с тревогой смотрели на сражение. «Если нас опять захватят, — прошептала девушка, — ты-то останешься жива, потому что Мухаммед тебя любит, а вот я... Меня отдадут палачам и посадят на кол». «Нас не возьмут», — сказала Катрин с уверенностью, но в душе ее жил страх. День быстро клонился к ночи. Только снежные вершины еще краснели на солнце. Склоны обволакивались темнотой. Смерть пробила бреши в обоих лагерях. Иногда с отчаянным хрипом, который покрывал шум сражения, лошадь и ее всадник кубарем летели в поток. Мансур, Арно и Готье все еще сражались, и в рядах бандитов потери были серьезные, тогда как со стороны беглецов пало всего 5 человек. Но сражение продолжалось. Ночь вот-вот должна была укрыть всех. Катрин и Мари со страхом, ужасом смотрели широко открытыми глазами на воинов, чья победа или проигрыш могли иметь для них такие ужасные последствия. Абу Аль-Хейр все время молился. И потом раздался крик, ужасный, раздирающий, который заставил Катрин выскочить из носилок. Могучий Арно разрубил голову в параджа Одноглазого, который упал на землю, как мешок с овсом. Но молодая женщина посмотрела туда мельком, завороженная ужасающим зрелищем. Готье, оставаясь на лошади и широко открыв рот, кричал, не переставая, и у него в груди торчало копье. Катрин поймала взгляд Готье. Она прочла в его глазах огромное удивление. Потом, как сраженный молнией дуб, нормандец повалился на землю. «Готье!» — вскричала молодая женщина. «Господи!» Она побежала к нему, встала на колени. Но Арно уже спрыгнул с лошади, бросился к нему и отстранил Катрин. «Оставь! Не дотрагивайся!» На ее призыв прибежал Абу Аль-Хейр, осмотрел раненого и нахмурил брови. Он живо встал на колени, положил руку на сердце поверженного гиганта. Тоненькой струйкой крови текла из угла рта. «Он еще жив», — произнес врач. «Нужно вынуть копье тихонько, очень тихо». «Можешь ты это сделать? А я его поддержу», — спросил Абу Аль-Хейр у Мансалви. Вместо ответа Арно без колебаний содрал бинты, которыми еще были обвязаны его руки, потом взялся за древко копья, пока Абу осторожно раздвинул края раны, которые Катрин уголком своего покрывала обтирала от крови. Арно потянул. Дюйм за дюймом смертоносное копье стало выходить из глубин груди. Катрин задерживала дыхание, боясь, что каждый вздох Готье мог оказаться последним. Слезы застилали глаза, но она мужественно их сдерживала. Наконец копье вышло целиком, и Арно гневным жестом отбросило его далеко от себя. А врач в это время при помощи тампона, который поспешно сделала Мари из того, что ей попалось под руку, останавливал кровь, потоком хлынувшую из раны. Вокруг них наступила тишина. Лишившись вожака, бандиты бежали, и Мансур даже не потрудился их преследовать. Его воины, кто остался жив после сражения, подходили, образовывая вокруг поверженного Готье молчаливый круг. Мансур спокойно обтер свою саблю, потом наклонился над раненым. Его темный взгляд встретился со взглядом Арно. «Ты смелый воин, господин неверный, но твой слуга тоже бравый человек. Ради Аллаха, если он будет жить, я возьму его к себе лейтенантом. Думаешь, ты спасешь его, врач?» Абу, который с обычной ловкостью оголил грудь раненого с помощью Катрин, с сомнением покачал головой, и молодая женщина с тревогой заметила, что лоб у врача не разгладился. «Спасите его», — пылко попросила она. «Он не может умереть, только не он». «Рана кажется глубокой», — прошептал Абу. «Попробую сделать, что смогу. Но нужно его убрать отсюда. Здесь больше ничего не видно». «Перенесем его в носилки», — произнес Арно. «Пусть меня унесет дьявол, если я еще туда вернусь». «Ты почти голый, без туфель», — прервала его Катрин. «Ты сам еще в опасности. Пусть. Я возьму одежду кого-нибудь из мертвых. Я отказываюсь ходить в этих женских тряпках. Они же меня делают смешным. Нельзя ли добыть немного огня?» Еще задыхаясь от сражения, двое из воинов разожгли факелы, а другие с бесконечными предосторожностями подняли Готье и под внимательным присмотром Абу перенесли его в носилки, где врач предусмотрительно перед отъездом напихал под подушки матрасы, еду и лекарства. Снежные вершины вырисовывались в темноте гигантскими призрачными силуэтами. Поднялся ветер, завыл в ущелье, как больной волк, стало холодать. «Нужно найти убежище на ночь», — произнес Мансур. «Идти по склону в темноте — это просто самоубийство, а нам больше нечего бояться фараджевых разбойников. Ну-ка, очистите дорогу, вы там». После этого приказа послышались гулкие удары в ущелье. Это мертвые последовали в свой последний путь по бурным водам потока. Враги и свои все вместе по-братски. Арно, который на какое-то время исчез, вернулся одетый с ног до головы. На нем оказались белый бурнус и шлем с тюрбаном. Ледяное дыхание горных вершин раздувало пламя факелов. С большими предосторожностями они двинулись в путь по опасной дороге, и всю группу вели факелоносцы. Мансур, держа лошадь под узцы, шел впереди в поисках какого-нибудь пристанища. За ним следовали носилки очень медленным ходом, чтобы не беспокоить раненого, которому Абу с помощью Катрин и Мари оказывал помощь. Вскоре черная пасть грота открылась перед ними. Он был достаточно широк, чтобы вставить туда частично носилки, предварительно разнуздав лошадей. Люди и животные набились в пещеру, разожгли огонь. Катрин присела к Арно. Врач, перевязав рану, заставил Готье выпить успокоительного, чтобы тот побольше спал, но жар у него поднимался, и Абу не скрывал своего пессимизма. «Его исключительное телосложение, возможно, сделает чудо», — сказал он молодой женщине, у которой сердце надрывалось от жалости. «Но я не осмеливаюсь надеяться на это». Опечаленная до глубины души, Катрин подошла и села возле мужа, прижалась к нему и положила голову ему на плечо. Он нежно обнял ее рукой, накрыл своим бурнусом, потом попытался заглянуть ей в глаза, полные слез. «Поплачь, моя миленькая», — прошептал он, — «не сдерживайся, это поможет тебе, и я понимаю твое горе, знаешь». Он поколебался немного, и Катрин почувствовала, как теснее сомкнулось его объятие. Потом, окончательно решившись, Арно заявил с уверенностью. «Раньше, могу тебе признаться, я к нему ревновал. Эта верность преданной собаке, которую он всегда проявлял по отношению к тебе, эта неустанная поддержка, которой он тебя окружал, меня раздражали. А потом пришло время, когда я понял ценность всего этого. Без него, может быть, мы бы никогда больше не встретились. И я понял, что ошибался, что если он тебя любил, так другой любовью, чем та, которую я себе представлял. Что-то вроде почитания святой». Катрин вздрогнула и почувствовала, как задрожали у нее губы. Безумная ночь в коке вдруг представилась так явственно, что ее захлестнуло волной стыда и угрызений совести. У нее возникло стремление признаться немедленно в том, что Готье был ее любовником, что она была счастлива в ее объятиях. И рот открылся. «Арно, нужно тебе сказать...» Но очень нежно он закрыл ей рот поспешным поцелуем. «Нет, ничего не говори. Еще не пришел час воспоминаний, сожалений. Готье еще жив, и Абу, может быть, совершит чудо, в которое сам не верит». Большой бурнус соединил тепло их обоих тел, прижавшихся друг к другу. Он был как бы надежным теплым гнездом, в котором Катрин так отдыхала наболевшей душой. Если бы она договорила, что бы сказал Арно, что бы сделал? Он с презрением выгнал бы ее на холод, и ее душа бы заледенела. А ей так хорошо было здесь, рядом с ним. Так хорошо было чувствовать его совсем близко. Он поддерживал ее своей силой, всей своей любовью, которую только он один умел ей дать. Страстно она ухватилась за раненую руку своего супруга. Раны опять открылись, но кровь высохла. Она прижала к ране свои губы. «Я люблю тебя», — прошептала она. «О, я так тебя люблю!» Он не ответил, но сжал ее еще сильнее, почти делая ей больно. И Катрин поняла, что он боролся против искушения. Но вокруг сидели воины Мансура с неподвижными, замкнутыми, таинственно-загадочными лицами, на которых мерцали отсветы пламени. Ни один из них не смотрел на супругов. Те, что были целы и невредимы, ухаживали за ранеными, никто не разговаривал. Эти люди еще чувствовали усталость от недавнего сражения, но привыкшие с детства к полной опасности жизни, не теряли ни мгновения, чтобы восстановить потерянные силы. Кто мог сказать, что ждет их этой ночью? Странное, почти нереальное впечатление, которое они создавали, долго еще будет преследовать Катрин. Эта ночь в сердце гор, в пещере, населенной джиннами, этими духами из восточных сказок, которые ей рассказывала Фатима, высокая фигура Мансура скоро появилась у огня. Он прошептал несколько слов своим людям на каком-то диалекте, которого Катрин не поняла. Потом спокойно обошел костер и сел рядом с Арно. Один из его слуг подошел, неся в сложных ладонях финики и бананы. Мавр взял их и с улыбкой предложил рыцарю. Это был первый любезный жест с его стороны по отношению к Арно. Но этим жестом он признавал его равным себе. Арно молчаливо поблагодарил его кивком. Настоящие воины узнаются по первому же бою, когда им приходится скрестить оружие, просто объяснил Мансур. Ты из наших. И наступило молчание. Мужчины подкреплялись, но Катрин ничего не могла есть. Все время она смотрела в сторону носилок. Зажженная внутри масляная лампа освещала носилки. Абу Аль-Хейр сидел у изголовья больного. Время от времени до молодой женщины долетал стон, и каждый раз у нее болезненно сжималось сердце. Скоро Арно заменит Абу, чтобы тот смог немного отдохнуть, и она пойдет с мужем. Но она уже знала, что это будет испытанием, и что ужасное ощущение бессилия, которое было у нее, станет еще острее при виде раненого гиганта, может быть, раненого смертельно. Волк завыл в горах, и Катрин вздрогнула. Это было плохим предзнаменованием. Догадываясь о тягостном состоянии молодой женщины, Арно наклонился к ней и прошептал тихим голосом: «Никогда больше ты не будешь страдать, моя милая. Тебе больше никогда не будет холодно. Ты не будешь мучиться от голода, от страха. Перед Богом, что меня слышит, я клянусь устроить нашу жизнь так, чтобы дать тебе возможность забыть все, что тебе пришлось вытерпеть». Через 5 часов отряд мятежников добрался до Альмерии. Готье все еще жил, но было ясно, что он умирает. Жизнь, несмотря на ожесточенную борьбу Абу Аль-Хейра, Катрин и Арно, постепенно покидала его огромное тело. «Ничего нельзя сделать», — в конце концов признался врач. «Можно только продлить его мучения. Он должен был уже умереть ночью, если бы у него не было такого исключительного здоровья. Между тем», — добавил он после небольшого размышления, — «он и не старается жить. Он мне не помогает». «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Катрин. «Что он больше не хочет жить. Можно подумать, да, можно подумать, что он счастлив, что умирает. Никогда не видел человека, который бы с таким спокойствием готовился к собственной смерти». «Но я хочу, чтобы он жил», — вскинулась молодая женщина. «Нужно его заставить». «Ты здесь ничего не сделаешь». Это так он решил. «Думаю, он уверен, что его земная миссия окончена с тех пор, как ты нашла своего супруга. Вы хотите сказать, что я больше его не интересую? Ты его слишком интересуешь, по-моему, и из-за этого, думаю я, он рад, что умирает». На этот раз Катрин не ответила. Она понимала, что хотел сказать врач. Теперь, когда она опять заполучила Арно, Готье понял, что ему больше нет места в жизни Катрин, и, может быть, он не чувствовал в себе мужества после того, как был спутником ее тяжелых дней, участвовать в их счастливой жизни. Она могла это понять и теперь упрекала себя за ту ночь в Коке. Спасая его от безумия, она вырыла пропасть в их отношениях. А вот теперь Готье покидает супругу Арно де Монсалви. «Сколько времени он еще проживет?» — спросила она. Абу пожал плечами. «Кто может знать? Может быть, несколько дней? Но я бы скорее сказал, несколько часов. Он быстро иссякает. Между тем я надеялся на ту благотворную помощь, которую оказывает раненым морской воздух». «Море!» С высоты холма Катрин посмотрела на него с недоверчивым оцепенением. Море виднелось до горизонта. Оно блестело, шелковое, глубокое, роскошного голубого цвета, в котором солнце зажигало бриллианты. Оно ласкало светлый и мягкий песчаный берег и, словно рассыпавшиеся женские волосы, окружало большой город.